Послесловие. Итак, наше путешествие по спирали заканчивается. Но может ли оно вообще когда-нибудь закончиться? Это только первый отрезок пути. Вы ответили на зов, и мы очень этому рады и благодарны вам. Мы углубились в мир менеджмента, операционных систем и лидерства. Будет и следующая книга, посвященная таким важным темам, как развитие личности и игры в человеческом обществе. Первую главу мы закончили обзором сумасшедших парадоксов седьмого уровня игры. Эти парадоксы надрациональны, а следовательно, сложно воспринимаются двойственным мышлением. Тем не менее, мы хотим закончить эту книгу теми же самыми парадоксами. Дослушав до конца, вы сможете совершенно иначе их увидеть и осознать. Все люди добрые. Но часто они действуют из картины мира добра и зла, которая отличается от вашей. И играют в другие игры, правила которых могут быть вам неизвестны. Теперь вы можете видеть, какая игра играет человеком, независимо от того, осознает ли он эту игру, выбрать свою реакцию и принять решение. Хотите ли вы присоединиться к этой игре и в какой роли? Чувство вины и стыда – исчезает. Нет смысла винить себя за получение жизненного опыта. Просто нужно измениться и двигаться дальше, продолжая играть в свою игру. Именно в этом и заключается алхимия лидерства. Понимать, что все в этой реальности одновременно вершина нашего жизненного опыта и ошибка, потому что позже мы можем сделать лучше. Амплитуда вибрации энергии бесконечна, всегда можно улучшиться. Осуждение других людей исчезает. Все есть чья-то игра и чья-то драматургия. Но в сильных командах мы готовы всегда поделиться напряженностью в системе управления, предложить реализовать возможность, договориться и сделать. Зачем тратить энергию на осуждение и борьбу, если можно просто созидать? Ожидание от других исчезает. Мы не ждем, что кто-то угадает наши мысли. У всех разная картина мира и понимание ситуации. Но если мы вместе с разных сторон взглянем на происходящее, увидим разные аспекты, создадим возможности и реализуем их, то сила команды увеличится. Мы просто договариваемся и делаем. Радость становится безусловной. Если в обычном мире первых шести уровней игры радость условна и для нее нужна веская причина – то на седьмом уровне мы находим радость внутри себя. Приз не в конце игры. Сама игра и есть приз. Игра становится бесконечной. Награда – это каждое мгновение игры. Награда ждет нас не в конце, а в течение самой игры. Каждое мгновение. Сама игра и есть награда. Приходит покой. И это ни с чем не сравнимое ощущение. Ведь есть движение по спирали или вверх, или вниз. И пусть мир вокруг вас снова повторяет уроки нижних уровней, вы все равно можете выбрать свою игру. Мы просто делаем и наслаждаемся как самим процессом делания, так и его результатами. Приходит бесстрашие. Ведь, как сказал Короев в романе «Мастер и Маргарита», никогда ничего не бойтесь. Это неразумно. Да, и на вопрос, чем отличается ум от разума, мы тоже ответим во второй книге. Страх – это всего лишь не получить то, чего очень хочешь. Или потерять то, что тебе принадлежит, как тебе кажется. Но страх забирает много энергии. Успех гораздо вероятнее, когда принимаешь правила той игры, в которую ты выбрал сыграть, и просто делаешь, просто творишь. Любовь становится безусловной. Если до шестого уровня у любви множество условий, ожиданий и даже чувство долга или жалости, то на седьмом уровне мы просто любим. И это невероятное чувство. Битва и война пирамидок заканчиваются. Да-да, пирамидки, они же картины мира, очень любят вступать друг с другом в конфликт и даже устраивать войны. Основные сценарии их битвы мы раскрыли в пятой главе на примере балансировки основных четырех контуров управлений. Но детально основные сценарии войны между общественными кастами мы также разберем во второй книге. Человек прекращает обижаться. Согласитесь, глупо обижаться на тех, кто находится в ролевом захвате своей картины мира и не способен выйти за ее предел. Мы можем помочь человеку увидеть то, что заставляет его обижаться и тратить на это кучу энергии, и переписать эту программу. Впрочем, если запроса на это нет, лучше перестать играть с таким человеком. Страдания исчезают. Все превращается в игру, в которой вы можете кайфовать каждое мгновение. Но выбирать вам. Итак, в этой книге мы задали более 120 вопросов к системам менеджмента и лидерству и дали на них ответы из 6, а где-то и из 7 самых распространенных доминант картин мира. Но это наше исследование и наши ответы. Цель этой книги в том, чтобы вы сами начали задавать вопросы к этой реальности. И сами стали находить свои ответы из тех картин мира, которые больше всего откликаются вашей главной жизненной роли. Мы желаем вам создать организацию, которая поможет наилучшим образом сыграть в свою игру. У вас теперь есть для этого система координат и путеводная карта. Но лучше создайте свою систему координат. Играйте в свою игру. И получайте от этого радость и творческое удовольствие каждое мгновение. Договоритесь и сделайте. Сергей и Виктория Бехтеревы.